Имя Платова и его казаков в это время находилось на устах всей русской армии. Об успехах донцов писали не только в официальных реляциях, но и в личных письмах. Так генерал-лейтенант Петр Коновницын, дежурный генерал при штабе Кутузова, в письме жене отмечал: «Мы день и ночь гоним неприятеля, берем пушки и знамена всякий почти день, и пленных пропасть. Не бывал Бонапарт в такой беде, сам улепетывает кое-как, чуть его казаки не схватили, а авось попадет еще в руки». Отступая, французы всеми силами пытались приостановить стремительное движение корпуса Платова, чтобы дать возможность основным силам, обозам и артиллерии оторваться от преследования. Но это, несмотря на очевидную храбрость французских солдат и офицеров, не удавалось. Очередную попытку задержать движение казаков Платова французы предприняли у деревни Ярцево при переправе через реку Вопь. Атаман сокрушительными ударами с обоих флангов вогнал французов в реку, захватив при этом 23 пушки и несколько десятков пленных. Захваченные пушки Платов с небольшим отрядом казаков отправил в Духовщину. Пленных поручил местным жителям, которые стали выходить из лесов и совместно с казаками колотить солдат и офицеров Великой армии. «Осмелюсь донести, что неприятель наш в прошедшие дни очень много расстроен», сообщал в очередном рапорте Кутузову атаман. «Как объявляют мне пленные офицеры их, которых у нас столько, что за скоростью не могу сделать им счету, отправляю их сколько успеваю вместе с нижними чинами, которым также за скоростью верного счета сделать нельзя. Донские казаки, подобно орлам, несмотря на несносную холодную и снежную погоду, с рвением к службе и к защите любезного Отечества нападают на неприятеля, поражают его на каждом шагу». По пятам убегающего противника Платов подошел к Духовщине. Неприятель решил оборонять город. Для этой цели, насколько возможно было в тех условиях, французы укрепились, поставив на высотах пушки. Атаман окружил город, расставил полки на дорогах, идущих из Духовщины на Поречье и Смоленск. Фуражиров, выходивших из города в поисках провианта, казаки прогоняли обратно или забирали в плен. Видя, что связь с главной армией перерезана донцами, противник решил оставить город и отойти по дороге на Смоленск. Атаман решительно напал на отступающего врага, громя его со всех сторон. В сражении было захвачено несколько десятков пушек, вполне пригодных для ведения огня. Но Багарне, пытаясь оправдаться перед Наполеоном, в одном из своих донесений в штаб главной армии писал, будто все пушки, захваченные казаками Платова, были предварительно заклепаны французами. Между тем, как все они, сообщал Платов Кутузову, взяты с бою на колесах и целы. Неотступно преследуемый донскими казаками, Евгений Багарне 30 октября покинул Духовщину. «Мы вновь пускаемся в путь», писал о тех днях французский офицер по фамилии Франсуа. «Но сзади на нас нападают тучи казаков, беспрестанно тревожащих нас. Мы не можем сделать и тысячи шагов без того, чтобы не обернуться лицом к неприятелю. Но не стреляли, так как одного этого движения достаточно для того, чтобы заставить этих бешеных людей обратиться в бегство. Они приближаются к нам на расстояние 100 шагов и оглушают нас своим «ура». Арман де Клинкур, вместе с Наполеоном, удиравший из России, писал о тех днях. Он, Наполеон, знал, какое впечатление во Франции, во всей Европе должно было произвести сознание, что неприятель находится у нас в тылу. Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии, ничто вообще не беспокоило его в такой мере, как это всеявление казаков в нашем тылу. Маршал Бертье, начальник главного штаба Великой армии, от имени императора слал приказы Нею с требованием круто обуздать предприятие этой каналье казаков и обходиться с ними, как обходились с арабитянами в Египте. Но корпус Нея не имел сил выполнить этот приказ Наполеона, ибо сам вынужден был откатываться на запад под непрерывными ударами казаков Платова. Боевой счет донцов пополнялся новыми сотнями убитых и раненых французов. Судя по донесениям атамана, только на марше от Духовщины до деревни Звенихи побито неприятеля и взято в плен до 1000 человек и взято с бою 2 пушки. 1 ноября в середине дня остатки корпуса Евгения Багарне медленно и устало вползли в Смоленск. Через два дня сюда подошли полки из поредевшего корпуса Нея. Основные силы французов к этому времени были разгромлены русской армией. Большинство корпусов Великой армии сохраняло только свои названия. В корпусах, например, Жюно и Понятовского под ружьем оставалось по 800-900 солдат. Кавалерии было не более 5000, причем сюда входили остатки всех четырех резервных корпусов. Все это время казаки Платова постоянно тревожили неприятеля, захватывая его фуражиров и громя врага на каждом шагу, так что по дороге усеяно было мертвыми телами и захватывая при этом множество пленных. К Смоленску, куда стекались остатки разгромленных корпусов некогда грозной великой армии, Матвей Иванович подъезжал в санях, запряженных лошадьми. Вместе с атаманом ехал и Сергей Волконский, будущий декабрист. Платов мирно беседовал с Волконским о превратностях судьбы Наполеона, о силе русского народа, страшного в гневе. Впереди и по бокам платовского воска легкой рысью шла казачья конница. Светило осеннее солнце, и лихая песня донцов разносилась над заснеженными равнинами Смоленщины. Храбрые казаки в деле удальцы, а нация ли биться ли в драке прямо молодцы. Неприятель в поле у них не зевай, а наш брат на воле с ними отдыхай. На коня взлетая, тронув удила, жизнь как наживная нипочем пошла. Всюду, в ров с утеса, на утес, из рва, по полю, по лесу, сорви голова. На всем пути движения корпуса Платова валялись трупы солдат и офицеров Великой армии, давно растерявшей свое величие. Одичавшие собаки и освирепшие от голода волки в открытую, не боясь людей, грызли мертвецов, рыча и ссорясь между собой. Тысячи ядер, ружей, сабель, тесаков, масса другого оружия и снаряжения валялась по обочинам дороги. Возвращавшиеся в свои дома жители Смоленской губернии использовали для топки телеги, кареты, пушечные лафеты во множестве, брошенные французами. Ядра в большом количестве валявшиеся на дорогах, расторопные крестьяне приспосабливали для топки бань и нагревания воды. Чуть позже, когда враг будет выброшен из всех земель Российской империи, в одной только Смоленской губернии крестьяне сожгут и похоронят более 160 тысяч солдат и офицеров Великой армии Наполеона. Как только французы вступили в Смоленск, Платов собрал воедино отряды генералов Грекова I, Денисова VII и Кутейникова II. Войска казачьего корпуса расположились дугой, оконечности которой были обращены в сторону Смоленска. Правым флангом непосредственно командовал генерал Греков I. Генерал Андрей Мартынов со своей бригадой занял центр позиции. В зрительную трубу Платов внимательно осматривал Смоленск. Вид города, разрушенного августовской бомбардировкой, загроможденного фурами, экипажами, зарядными ящиками, пушками, заваленного непотребными трупами, потряс атамана. Узнав от вышедших из города на фуражировку и захваченных казаками французов, что они всю ночь провели в Санкт-Петербургском предместье Смоленска, атаман приказал полковнику Кайсарову атаковать врага силами егерей 20-го полка. Сотня казаков была придана этому полку, чтобы способствовать успешному развитию атаки. Одновременно Матвей Иванович направил генерала Кутейникова с двумя бригадами атаковать вражеские колонны, продвигавшиеся в московском предместье города. Получив приказ Платова, Кайсаров во главе егерей двинулся в город. В 3 верстах от Смоленска на возвышенности он встретил цепь вражеских стрелков, прикрывавшую движение основных сил противника. Быстро сбив ее с позиций, Кайсаров стремительно двинулся к Санкт-Петербургскому предместью. Враг, встревоженный его нападением и действиями донской артиллерии, обстрелявший боевые порядки французов, отступил к крепостным воротам. Донская артиллерия открыла сильный картечный огонь по отступающим французам. Картечь буквально косила скопившихся у ворот неприятельских солдат, ряды которых пополнялись новыми колоннами, опрокинутыми в московском предместье Смоленска казаками Дмитрия Кутейникова. Ценой огромных усилий маршалу Нею удалось установить относительный порядок в своих рядах, быстрой контратакой потеснить егерей Кайсарова. С одной из высот французы открыли неожиданный огонь из пушек. «Подавить!» — коротко скомандовал Платов командиру донской артиллерии, указывая на французские пушки. Казаки, быстро выкатив свои орудия на боевую позицию, открыли огонь на поражение. Одновременно с этим Кутейников и Кайсаров атаковали французов. Неся громадные потери, враг отступил на левый берег реки. 4 ноября под прикрытием своих войск, закрепившихся на левом берегу Днепра, маршал Ней начал спешно выводить оставшиеся в Смоленске войска. В то время как неприятельские колонны оставляли город, когда враг, преследуемый ужасом, удалялся от древних смоленских стен, казаки и солдаты в одном из оставшихся в городе храмов приносили благодарение Всевышнему. Это были удивительные минуты для них. С одной стороны, в отчаянии бегущий неприятель, с другой — освобожденный Смоленск. Радость в душах смолян и их освободителей. Там, за Днепром, дикие вопли уходящего противника, здесь — благодарственные молитвы за победу, громкие крики «Ура!», радость в душах русиян. Оставив смоленский 20-й егерский полк, Платов с 20 казачьими полками Донской конной артиллерии и приданными ему егерями скорым маршем двинулся по правому берегу Днепра к селу Катань. Для преследования французов на левом берегу атаман послал сильный конный отряд генерала Денисова VII. Кроме того, между Днепром и Большой дорогой он двинул 4 казачьих полка во главе с генералом Грековым I. Все это дало возможность 4 и 5 ноября нанести в районе Красного сокрушительное поражение французам. В плен к донцам едва не угодил маршал Ней. Его спасла наступившая скоро темнота, прекратившая атаки казаков. «Плохи наши дела», — отдышавшись, откровенно признался одному из своих офицеров маршал Ней. «Что же вы будете делать?» — с надеждой спросил тот храбрейшего из храбрых. «Перейду за Днепр», — ответил Ней. «А где дорога?» «Найдем». «А если Днепр не замерз?» — удивился офицер. «Замерзнет», — уверенно отозвался Ней, посмотрев на багрово холодное небо. И судьба покровительствовала маршалу. Днепр действительно замерз за ночь, и Нею удалось ускользнуть от казаков. Кроме пушек, пленных солдат и офицеров и нескольких генералов, под Красным казаки Платова захватили часть большого обоза маршала Даву. Среди бумаг и планов там оказались секретные карты Турции, Средней Азии и далекой Индии, принадлежавшей тогда Англии. Нашествие на Индостан Наполеон планировал сделать одним из условий мира с Россией, возвратившись таким образом к старому плану, разработанному еще в 1800 году. Теперь, однако, французскому императору не нужны были эти карты. Разгромленные русскими, он торопливо удирал в Париж. 115 пушек, захваченных в бою у Красного, Платов отправил с небольшим отрядом казаков к главнокомандующему. Довольный Кутузов похвалился этой победой казаков перед солдатами Семеновского полка. Встретившись с ними на марше, фельдмаршал обратился к ним. «Здорово, молодцы семеновцы! Поздравляю вас с новой победой над неприятелем! Вот и гостинцы везу вам! Эй, кирасиры, нагните орлы пониже! Пускай кланяются молодцам! Матвей Иванович Платов, атаман Донской, доносит мне, что сегодня взял 115 пушек и сколько-то генералов». Тут Кутузов, подзабывший точное число плененных генералов, повернулся к сопровождающему ему Аперману и тихо спросил: «Не помнишь ли ты, Аперман, сколько именно генералов?» 15 генералов, ваша светлость». «Слышите ли, друзья мои, 15 генералов! Ну, если бы у нас столько взяли, то остальных столько бы осталось. Вот, братцы, пушки их здесь, их можно пересчитать на месте, да и тут же верится, а в Питере скажут, хвастают». После поражения у Красного противник стремительно, насколько хватало резвости и сил, удирал от казаков, партизан и солдат регулярной русской армии. Преследуя разбитого неприятеля, Платов на пространстве от Катани до села Герасимова захватил в плен около 3000 человек. А в их числе находился и уже упоминаемый нами обер-квартирмейстер Великой армии генерал Пюебюск, позднее написавший мемуары о походе в Россию, в которых большое место уделено действию казачьего корпуса атамана Платова. 8 ноября атаман с корпусом находился уже на марше к Дубровне. Разведка очень скоро донесла, что маршал Ней с остатками войск своего корпуса показался у небольшого села Гусиново и движется по направлению к Любавичам. «Вот тут мы его и сустреним в засаде», — — воскликнул атаман и велел казакам готовиться к бою. Вскоре показались передовые части французов. Подпустив их поближе, казачья артиллерия открыла губительный огонь, спасаясь от которого солдаты Нея в смятении кинулись к ближайшему леску, который мрачно чернел невдалеке. Оставшиеся 4 пушки Ней приказал своим артиллеристам утопить в реке, дабы не достались они казакам. На некоторое время французам, используя лесистую местность, удалось оторваться от казачьей конницы. Но на другой день, уже в 6 часу утра, авангард Платова недалеко от Дубровны снова настиг изнемогающего неприятеля. Сам Ней, подавая своим солдатам пример доблести и мужества, храбро сражался в первых рядах, как простой солдат. Бой отличался удивительным упорством, и сотни убитых и раненых оставил французский маршал на заснеженном русском поле под покровом ночи, уйдя к Орше. Виктор Гюго, апоэтизировавший последние дни Великой армии, сурово-трагические дни отступления французов из России, писал: «Сроки победы пришли, срок поражения настал. Вот на походном мосту кони в стремительном скоке, люди, орудия, босс, сбились в безумном потоке, падают, давят, кричат, дрогнули балки моста. Тысяча ночью уснет, утром не встанет и ста. Бегством спасается Ней, чуть не схватили казаки. Ночью тревога, пальба, тени мелькают во мраке. Это гортанный ваш крик, коршуны русских степей. Мчится в атаку орда страшных косматых людей. Армия гибнет во тьме, в диком полночном смятенье. Сам император был здесь, молча стоял в отдаленье. Там многолиственный дуб, слава лесов вековых, видя топор при корнях, ждет, чтобы пал он на них. Горе седой дровосек мрачно секиру возносит, ветви одна за другой сталь равнодушная косит. Падают люди во мгле, каждому верный черед. Возле палатки вождя собран последний оплот». Подойдя к Орше, куда сумел отступить маршал Ней, Платов столкнулся с его арьергардом. Французы с помощью орудийного огня удерживали мост через Днепр, чудом уцелевший среди этого хаоса. Город, объятый сильным пламенем, наскоро уничтожался врагом. Атаман начал атаку, и донцы смело ринулись на неприятеля. После непродолжительного сопротивления французы поспешно отошли, оставив казакам 26 орудий, 2500 новых ружей, много боеприпасов. Бегство врага было столь поспешным, что он не сумел эвакуировать лазарет с ранеными, где одних только офицеров осталось более 50 человек. Казаки быстро восстановили разрушенный мост, и атаман начал переправу войск. В это время совместно с корпусом Платова действовала пехота генерала Алексея Ермолова. Через Днепр лошадей переправляли весьма оригинальным способом. Коням спутывали ноги и, положив их на бок, протаскивали за хвост по доскам, уложенным на льду. Многочисленные пленные, захваченные казаками, обременяли их, задерживая движение корпуса и снижая скорость преследования неприятеля. «Пленные наводят мне великое затруднение», — жаловался Матвей Иванович главнокомандующему. «Я не могу свесть счету за быстрым маршем. От Орши взято в плен более 5000 человек, в том числе много офицеров и генерал Дзевановский». На марше Платов получил весьма приятное для себя известие. Указом Александра I за выдающиеся воинские заслуги перед Россией он получил титул графа Российской империи, о котором давно мечтал. Ускорению появления императорского указа много способствовал Кутузов, направивший 27 октября из Ельни в Петербург ходатайство о возведении донского атамана в графское достоинство. Императорский указ Сенату под номером 266 последовал 2 дня спустя. Матвей Иванович стал вторым в истории Дона графом после Федора Петровича Денисова. Матвей Иванович не скрывал своей радости по этому поводу и, принимая поздравления от сослуживцев, повторял: «Мне-то уж титул сей особливо не надобень, а вот графинюшка Марья Матвеевна рада будет без памяти». Атаман имел в виду свою младшую любимую дочь, сын которой в дальнейшем наследовал графский титул. Поздравил Платова с возведением в графское достоинство и Михаил Илларионович Кутузов. «Чего мне хотелось», — писал он в специальном послании на имя атамана, — «то Бог и государь исполнили. Я вас вижу графом Российской империи. Ежели бы подвиги ваши, начав 6 октября по сей час, не были так блистательны, то скорое прибытие с Дона 26 полков, которые в разбитии неприятеля столько участия имели, сделать достаточно признательным государя. Дружба моя с вами от 73 года никогда не изменялась, и все то, что ныне и впредь вам случится приятного, я в том участвую». Впоследствии был утвержден герб графа Платова. На нем 2 казака со знаменами, полученными донскими казаками за боевые подвиги в войнах России, поддерживали подобие короны, составленной из оружия кивера и двухглавого российского орла. Все это покоилось на 4-угольном изображении герба города Черкасска и земли войска Донского. В центре, в окружении бунчуков, насек и орлов, изображен Платов на коне, а внизу нарисованы пушки и знамена, и под всем этим девиз Платова «За верность, храбрость и неутомимые труды». Стояла поздняя осень. Дороги испортились окончательно. Повозки французов, груженные награбленным в Москве добром, тащились с великим трудом, многие из них застревали или ломались. Пришлось со многих телег сбрасывать московскую добычу прямо в грязь. Пространство вокруг большой дороги было усеяно ценными предметами, картинами, бронзовыми и серебряными канделябрами, множеством редких книг в дорогих переплетах. Ко всем бедам прибавился голод, и французы вынуждены были пожирать павших лошадей, чтобы не умереть от голодного истощения. Сержант Великой армии Бургонь, прошедший весь скорбный для французов путь отступления, писал: «Я кончил свой жалкий ужин, состоявший из кусочка печени от лошади, убитой нашими саперами, а вместо питья проглотил пригоршню снега. Маршал Мортье также съел печенки, зажаренные для него денщиком, но только он ел ее с куском сухаря и запил каплей водки. Ужин, как видите, не особенно изысканный для маршала Франции, но и то было еще не дурно при нашем злосчастном положении». К середине ноября отступление разбитой русским народом иноземной рати превратилось в бегство. Об этом хладнокровно и объективно свидетельствуют многочисленные документы того периода. «Неприятельская, расстроенная, изможденная армия не ретируется, а бежит в большом беспорядке», — писал Платов генералу Витгенштейну, чей корпус действовал против французов на петербургском направлении, а сейчас шел на соединение с наступающей армией Кутузова. «В прошлую ночь арьергард ее вышел, оставя Толочин. Каждый день оставляет он более 1000 пленных, кроме убитых». С вступлением корпуса Платова в пределы Белоруссии в войсках появились пронырливые скупщики-евреи. В грязных лохмотьях эти предприимчивые торговцы бродили среди казаков, за бесценок скупая у них французские монеты, карманные часы различных марок, книги в роскошных переплетах, лошадей, брабанские кружева, кашемировые ткани, мундиры французских генералов и высших офицеров, пригоршни орденов почетного легиона. Очень скоро казаки остались без ничего, а скупщики-евреи, сделав свое, быстро исчезли. На пути движения Платов и его товарищ генерал-майор Ермолов наблюдали картины ужасных страданий солдат и офицеров наполеоновской армии, деморализованной беспрерывными нападениями солдат, казаков и партизан. «Тысячи были замерзших и умерших людей», — писал о тех днях Алексей Петрович Ермолов. «Нигде не было пристанища. Местечки и селения обращены в пепел, и умножавшиеся пленные, все больные и раненые, большое число чиновников должны были ожидать неизбежной смерти. Ежеминутное зрелище страдающего человечества истощало страдания и само чувство сожаления притупляло. И в глухих степях под сугробами улеглися спать гости навеки, хоронили их в юге снежные бури севера, о них плакали», — писал выдающийся русский поэт Иван Никитин. Но голод и холод испытывали не только одни французы. От этого страдали и русские солдаты, и казаки. Все селения и мызы на их пути были превращены захватчиками в дымящиеся кучи пепла. Лишь голые закоптелые стены и кирпичные трубы сиротливо высились над безмолвным холодным пространством, мрачно напоминая и русским, и французам, что некогда здесь стояли добротные дома, в которых теплилась мирная, покойная жизнь. Часто случалось, что у казаков на обед не было даже сухарей, не говоря о хлебе, мясе и вине. Вьюки отстали на переправах, затерявшись где-то в бездорожье. Если на привалах кому-нибудь из казаков удавалось отыскать в земле несколько мерзлых картофелин, все бросались к тому месту, саблями и пиками разрывали землю, лихорадочно пытаясь отыскать желанные клубни спасительного картофеля. И если кому-нибудь везло, он тут же счастливый съедал картофель сырым. Когда наступила зима и исчезла даже эта мизерная возможность находить картофель, казаки распаривали в снежной воде, подогретой на костре, горсть ржи и утоляли лютый голод. Казачьи лошади при этом довольствовались всего лишь рубленной соломой. «Русская армия тоже страшно терпела», — вспоминал офицер 6-го корпуса 1-й армии Николай Митаревский. «И даже более, чем наполеоновская, так как шла сзади ее, а, следовательно, должна была продовольствоваться остатками от нее». И не только ни от кого не слышно было ропта и жалоб, но даже было в обыкновении хвалиться пренебрежением к неудобствам. Как видно из этих документов, от холода и голода в равной степени страдали все. Но теплолюбивая французская натура уступала суровой русской, и тысячи солдат и офицеров великой армии устилали своими трупами бескрайние равнины и перелески России. О тех славных и страшных днях поэт Кондрать Рылеев писал: «Вкушает враг беспечный сон, но мы не спим, мы надзираем, и вдруг на стан со всех сторон, как снег внезапно налетаем, в одно мгновенье враг разбит, врасплох застигнут удальцами, и вслед за ними страх летит с неутомимыми донцами, свершив набег, мы в лес густой с добычей вражеской уходим, и там за чашей круговой минуты отдыха проводим. С зарей бросаем свой ночлег, с зарей опять с врагами встреча, на них нечаянный набег или неожиданная сеча». Наполеон еще не сдавался и по обыкновению не падал духом. Он рассчитывал на свежую австрийскую армию фельдмаршала Шварценберга, не зная, что Австрия, сила оружия, принужденная к союзу с Наполеоном и выставившая свою армию, не собиралась воевать против России, заключив с ней тайный антинаполеоновский договор. Но у Бонапарта имелись еще корпуса Удино и Виктора, действовавшие на петербургском направлении против Витгенштейна. А теперь, когда Витгенштейн с корпусом двигался к Березине, чтобы захлопнуть ловушку для армии Наполеона, Виктор и Удино тоже пошли на соединение с отступающими полками некогда великой армии. Удино вышел на Борисовскую дорогу к Бобре и получил приказ императора очистить путь отступающим французским войскам для переправы через Березину. Маршал Виктор должен был прикрыть их отступление. Усиленная этими двумя корпусами, армия Наполеона вновь увеличилась до 80 тысяч человек. В своих депешах Виктору и Удино император ни словом не обмолвился о тяжести отступления великой армии. Да и сам отступной марш, уже превратившийся в бегство, трактовался им как планомерный стратегический отход на зимние квартиры. Поэтому ни Виктор, ни Удино, ни тем более их солдаты и офицеры не подозревали о плачевном состоянии великой армии. И когда свежие корпуса французов встретились с отступающими войсками, их удивлению не было предела. Вместо грозных завоевателей, сытых и сильных, мимо них один за другим проходили какие-то тени, призраки, одетые в лохмотья, в женской салопы, вместо мундиров и киверов, закутанные в оборванные плащи или куски разрезанных ковров с ногами, обернутыми в грязные тряпки. Шла тень великой армии. Ее былое величие и силы были оставлены там, в далеких и гибельных просторах страшной и грозной во гневе России. В общей массе солдат понуро брели полковники и генералы без полков, бригад и дивизий, оборванные, голодные и злые на судьбу русских и своего императора, который завел их в эту варварскую страну за сотни лье от милой и теплой Франции, обещая богатство и славу, а взамен давший позор поражения и смерть десятков тысяч солдат армии, некогда действительно великой. Ветер гонит с востока своем снежные метели, дикой песню злая вьюга заливается в пустыне, по безлюдному простору, без ночлег, без привала, точно сонма теней проходят славная армия остатки, егеря и гренадеры, кто окутан дамской шалью, кто церковной завесой, то в сугробах снежных вязнут, то скользят в разброд, взбираясь на подъем оледенелый. Из стихотворения Аполлона Майкова «Сказание» о 1812 годе. Несмотря на усталость и лишения, казаки Платова активно преследовали врага, нанося ему многочисленные удары, забирая большое количество пленных и обильные трофеи. На марше в селе Плоское атаман получил известие, что Витгенштейн 11 ноября занял Черею. Авангард Великой армии в это время оставил Толочин, голова же отступающей армии втягивалась в Лошницу. Через день большой отряд, отделившийся от корпуса Нея и направлявшийся к Любавичам, сдался арьергарду Платова. 16 ноября в районе города Борисова казаки разгромили крупные силы отходивших французов. Только в плен к донцам попало около 5000 солдат и офицеров Наполеона. Противник, изможденный преследованием и беспрерывными ударами русских, к этому времени почти не сопротивлялся, больше помышляя о спасении бегством. Об этом единодушно пишут все иностранцы, участвовавшие в походе на Россию. Врач Великой армии Росс, вспоминая суровые ноябрьские дни 1812 года, писал: «Весь день нас беспрестанно тревожили казаки. Наполеон с гвардией давно опередил нас. Мы следовали в арьергарде, поэтому должны были постоянно отражать атаки казаков, а вернее, удирать от них. Бегут Европы ополчения, окровавленные снега провозгласили их паденье, и тает с ними след врага». Впоследствии так опишет бегство французов Александр Сергеевич Пушкин. Постоянно нападая на отступающего противника, казаки испытывали двоякое чувство. С одной стороны, перед ними был враг, сильный и жестокий совсем еще недавно. Однако при виде страданий, которые выпали на долю солдат и офицеров французской армии, сердца казаков наполнялись чисто человеческой жалостью к страданиям себе подобным. Часто одеяние и вид отступающих вояк вызывал у донцов безудержный смех. Да и как было удержаться от хохота, когда перед тобой стоит здоровенный усатый гренадер, одетый в женский чепец и женскую шубу? Встречались и такие французы, кто, спасаясь от холода, напяливал на себя одежду священника. Однажды атаману показали взятых в плен французов, которые предстали перед ним в шитых золотом камергерских мундирах, награбленных в повозках, следовавших из Москвы. «Словно на придворном балу в Питере», — пошутил Матвей Иванович, разглядывая понуро стоявших камергеров. За время преследования отступавших французов атаман насмотрелся всякого. Он видел мертвого француза, впившегося зубами в круп, трепетавший в предсмертной агонии лошади. Видел и на всю жизнь запомнил только что родившую молодую женщину, умирающую около замерзшего младенца. Однажды казаки показали своему атаману выпотрошенную лошадь, а внутри мертвого француза в мундире капитана, пытавшегося согреться таким ужасным способом. Мертвых французов, поляков, испанцев, итальянцев находили в дымоходах, в печах оставленных изб, куда они забирались согреться и умирали от холода и истощения. Однажды встретились французы, спрятавшиеся в шалаше, выстроенном из окостенелых тел своих товарищей, еще недавно веселых и живых. Смешанное чувство испытывал в такие минуты старый атаман. Он зримо помнил горящий Смоленск, помнил свои невольные слезы, чувство безысходности, которое охватывало его душу, когда русская армия оставляла горящую Москву. Помнил десятки тысяч убитых и искалеченных на Бородинском поле, помнил смертельное ранение своего друга и сподвижника Петра Багратиона. И все это сделали вот эти люди, которые сейчас сотнями умирали на заснеженных русских равнинах. Они были достойны смерти, но Платову, как всякому истинно русскому человеку, было известно чувство сострадания и жалости к бедам человеческим, даже если это были враги его милого отечества. Атаман часто подбирал на мерзлых дорогах обессилевших французов, немцев, итальянцев, испанцев, давал им хлеб, отпаивал горячим вином, отправляя в лазарет. Командирам казачьих полков он также приказал оказывать помощь раненым. «Раненых и больных неприятелей, которые найдутся», писал Матвей Иванович командиру 20-го егерского полка майору Горехвостову, «продовольствовать сколько по человечеству, столько и потому, что пленные большей частью немецких наций и итальянцы, и дабы через то показать им, что российское правительство поступает с военнопленными совсем не так, как им внушено». Великая армия отступала. 6 ноября, писал шагавший в ее составе Цезарь Ложье, все изменилось. И пути, и внешность людей, и наша готовность преодолеть препятствия и опасности. Армия стала молчаливой, поход стал трудным и тяжким, император перестал работать. Он взваливает все на своих помощников, а те, в свою очередь, на своих подчиненных. Маршал Бертье, верное эхо, зеркало Наполеона, бывало всегда начеку, всегда ясный, всегда определенный, ночью, как и днем, теперь только передает приказы императора, но ничего уже от себя не добавляет. Масса офицеров растеряла все взводы, батальоны, полки. Большей своей частью больные и раненые. Они присоединяются к группам одиночек, смешиваются с ними, примыкают на время то к одной, то к другой колонии, и видом своих несчастий еще более обескураживают тех, кто остается еще на своем посту. Порядок не в состоянии удержаться при наличии такого беспорядка, и зараза охватывает даже полковых ветеранов, участвовавших во всех войнах Великой революции. От непогоды, голода и холода страшно страдали и казаки. «У нас такая беда по недостатку хлеба, что не могу описать нужду, какую терпят военнослужащие, не имея ни малейших средств к достижению себе оного. Сколько за беспрерывными занятиями по службе, сколько и по неимению, как на большой дороге, так и по сторонам. В фураже также терпят нужду, но кое-как довольствуют лошадей соломой, и лошади приметно изнуряются», писал Матвей Иванович Платов генералу Коновницыну в штаб Кутузова. Пройдет немного времени, армия Наполеона будет полностью разгромлена, и Платов с удивлением и возмущением услышит от некоторых иностранцев-русофобов, что великую армию Франции погубили якобы исключительно мороз и метели, а не русская армия. С гневом и обидой скажет тогда атаман, что армия российская терпела тот же холод, а голод так еще больше, потому что русские шли за французами, которые уничтожали на своем пути все до единой крохи продовольствия и провианта. Недобрым словом помянет Матвей Иванович некоторых иностранных генералов при штабе русской армии, завистников славы великого Кутузова, утверждавших, что Наполеона победили генерал Мороз и генерал Голод, а не русской дивизии во главе с фельдмаршалом Кутузовым. Старый атаман вспомнит при этом тяжкие дни преследования неприятеля, когда его казаки в полной мере испытывали муки холода, голода, дождя и гололеда, и, несмотря на это, вместе с регулярными полками русской армии и русским народом, поднявшимся на партизанскую войну, разгромили великую армию во главе с, безусловно, гениальным ее предводителем. Активно преследуемые русскими и французы, между тем, подходили к реке Березине, сравнительно крупной естественной преграде, где можно было попытаться пленить Наполеона с остатками его армии. Для этой цели фельдмаршал Кутузов подтянул к Березине корпуса адмирала Чичагова и генерала Витгенштейна. Заняв выгодный рубеж, Витгенштейн нависал над противником с севера и закрывал ему в этом направлении все пути движения. Армия Чичагова заняла Борисов и правый берег Березины, от Замбина до Уши, закрыв путь отступления французам на запад и юго-запад. Платов теснил Наполеона с востока. Таким маневром образовался мешок, в который мудрый Кутузов загонял остатки французской армии для нанесения, как он писал, сильного и, может быть, и последнего удара неприятелю. Готовясь к встрече с остатками наполеоновской армии, адмирал Чичагов писал в приказе по своей армии: «Наполеоновская армия в бегстве. Виновник бедствий Европы с ней. Мы находимся на путях его. Легко быть может, что Всевышнему будет угодно прекратить гнев свой, предав его нам. Посему желаю, чтобы приметы всего человека были всем известны. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая и толстая, голова большая, волосы черные. Для вящей же надежности ловить и приводить ко мне всех малорослых. Я не говорю о награде за сего пленника. Известные щедрости монарха нашего за сие ответствуют». Весть о занятии Чичаговым Борисова поразила Наполеона, как гром среди ясного неба. 10 ноября, писал один из офицеров молодой гвардии, вспоминая эти дни, «мы шли большой дорогой по направлению к Борисову. До города было уже не очень далеко. Наполеон шел, как и все мы, с палкой, он был одет в меховую шубу, и шел посредине дороги, в нескольких шагах от меня, следом за Бертье. Кругом было как-то тоскливо, тихо и спокойно, когда мы увидали шедшего нам навстречу офицера. Он остановился перед Бертье и отрапортовал ему что-то. Я расслышал только слова «Березина» и «Русской». Все остановились, так же и Наполеон. Я продвинулся немного вперед, чтобы разузнать, в чем дело. Слышу, Наполеон спрашивает сердито, что он там толкует. Бертье приказал офицеру повторить донесение. Господин маршал поручил мне уведомить о том, что русская молдавская армия пришла к Березине и завладела всеми переправами. «Это неправда, это неправда!» — побледнев, воскликнул Наполеон. «Две неприятельские дивизии овладели мостом и занимают левый берег», — продолжал докладывать офицер. «Вы лжете, это неправда!» «Сир, меня не посылали проверить положение неприятеля. Господин маршал послал меня с этим донесением к вам». Видя, что Наполеон стал шевелить своей палкой, я подумал, что он хочет ударить ею рапортовавшего. Но в эту минуту он широко расставленными ногами откинулся назад и, опираясь левой рукой о палку, со скрежетом зубовным кинул взгляд к небу и поднял кулак. Крик бешенства вырвался из его груди. Он повторил свой жест угрозы и сказал: «Стало быть, там, наверху, написано, что теперь мы будем совершать только ошибки». Он разразился богохульством. Мы были до такой степени поражены виденным, что опомнились лишь тогда, когда Наполеон приказал продолжать движение. К вечеру штаб Наполеона и войска расположились на ночлег. Император не спал, а молча лежал на своей походной кровати, поставленной в простом крестьянском доме. Верные спутники Бонапарта Дарю и Дюрок тихо разговаривали между собой, считая, что он спит. Разговор шел о том, что Наполеона могут пленить, и он окажется на положении государственного пленника. «Так вы думаете, Дарю, что они осмелятся?» — неожиданно спросил Наполеон. Изумленный Дарю смолк, а потом проговорил: «Сир, я думаю, что следует быть готовым ко всему». «А Франция?» — раздумчиво протянул Наполеон. «Что скажет Франция?» «О Франции можно загадывать что угодно, но трудно сказать, что именно с ней произойдет. Самое лучшее для нас и для вашего, самое лучшее и для нас, и для вашего величества, если бы хоть по воздуху, если нельзя по земле, вы перенеслись бы во Францию, откуда спасли бы нас вернее, чем оставаясь здесь», — быстро проговорил Дарю. «Значит, я вас стесняю?» — как-то уныло спросил Наполеон. «Да, ваше величество», — без тени смущения ответил Дарю. «А вы, Дарю, не хотите быть государственным пленником?» — с юмором висельника спросил Наполеон. «С меня, сир, довольно быть военнопленным», — в тон ему ответил Дарю. Наступило гнетущее молчание, которое первым нарушил Наполеон. «Все ли донесения сожжены?» — спросил он. «Ваше Величество не хотели этого делать», — быстро откликнулся Дарю. «Ну так подите сейчас и сожгите все. Надобно сознаться, что мы в неважных обстоятельствах», — сказал Наполеон. И русскому командованию тоже казалось, что Наполеон обречен и неминуемо попадет в плен. Однако тому удалось перехитрить Чичагова. Наполеон сумел ловко внушить сухопутному адмиралу мысль, будто остатки великой армии собираются переправляться ниже города Борисова, где-то в районе Ухолот. На глазах Чичагова по приказу Бонапарта была проведена демонстрация. В этом направлении передвигались французские войска с обозами, строительными материалами, а в это время у Студянки круглые сутки шли напряженные работы по приготовлению истинной переправы. Был час пополудни, когда французские саперы завершили постройку первого моста. Несколько батальонов пехоты стояли у деревни Студянки, готовые к переправе. Из крайней избы вышел Наполеон, окруженный маршалами и генералами. Император был в серой шубе, левой рукой он держал полушубы, так что можно было рассмотреть его блестящие сапоги и белые панталоны. На его голове плотно сидела его обычная шляпа, лицо Наполеона, как всегда, было холодным и бесстрастным. Множество адъютантов, все в легких шинелях, стояли и сновали кругом, ожидая и разнося приказания. Жандармы в полной готовности застыли у моста, не допуская к нему никого. Погода благоприятствовала переправе, небо разъяснилось понемногу. Легкие клочья снега носились в воздухе, температура поднялась значительно, и около полудня ощущалось солнечное тепло. Наполеон дал команду начать переправу, и корпус Удино первым вступил на мост. Сооруженный наспех он скрипел, бревна в некоторых местах рассыпались под тяжестью переходящих людей, лошадей и пушек. Но Удино переправился благополучно. Наполеон, насупившись, молча наблюдал за переправой. Мимо него шли генералы, полковники, младшие офицеры, пехотинцы, кавалеристы. Шли вперемешку, закутанные в плащи, подпаленные дырявые шубы, в куски сукна, в овчины. Шли, не соблюдая субординации и горевшие одним желанием, любой ценой переправиться на тот берег. Иногда из строя выпадали изможденные в конец люди и без чувств валились на снег. Но войска шли и шли, не обращая внимания на упавших товарищей и даже не делая ни малейшей попытки помочь им. К 4 часам пополудни французские саперы закончили постройку второго моста, и по нему в первую очередь переправилась гвардейская артиллерия и пушкари из корпуса Удино, а в ночь войска Нея и молодая гвардия. Этот мост 2 раза ломался, и его починка задержала переправу. На следующий день Березину перешла старая гвардия во главе с Наполеоном и остатки корпусов Багарне, Даву и Жуно. На левом берегу остался со своим корпусом маршал Виктор. И тут русские разведчики обнаружили истинное место переправы французских обозов и войск. Тут же на них началась атака со стороны корпусов Платова, Ермолова и Витгенштейна. Наполеон приказал поджечь мост, и его повеление тут же было исполнено. Многие из не успевших переправиться французов бросались на лед, но проваливались в воду и гибли там. Иные, обезумев от перспективы попасть в руки к русским, бросались в огонь, пожиравший мост, и гибли мучительной смертью. Женщины, дети, грудные младенцы лежали на льду мертвыми. Отчаянные крики носились над Березиной. Завывание ветра с метелью вторило душераздирающим криком погибающих французов. Березина до такой степени наполнилась трупами людей и лошадей, что по ней в некоторых местах можно было переправиться на противоположный берег. Можно, но некому было уже это сделать. Все было кончено. Остатки французской армии, солдаты, офицеры, мужчины и женщины в рубищах с отмороженными ушами, носами, руками, дрожа от невыносимой стужи, умоляли солдат и казаков дать им какую-нибудь одежду и кусок хлеба или сухарей. Сердобольные россияне, кто сколько мог, делились с недавними врагами сухарями, давая окоченевшим французам по глотку вина. Сраженные великодушием казаков и русских солдат, французы бросались на колени, целовали благородным победителям руки, совали дрожащими от холода и волнения руками деньги, дорогие перстни в конец смущенным казакам. По иронии судьбы, через 3 дня после катастрофической переправы французов через Березину она прочно оделась в ледяной панцирь, по которому можно было легко и свободно перейти и даже переехать на противоположный берег. После переправы остатков Великой армии через Березину, уже летом 1813 года местные власти начали очищать поля, где происходило сражение, а также саму реку, загроможденную экипажами, фургонами, трупами людей, раздувшими сатушами лошадей. Согнали крестьян почти со всего уезда. Вытаскивали из воды опрокинутые кареты, находя в них груды добра, награбленного французами в Москве и других русских городах. Мраморные статуи, картины, сервизы из лучших сортов фарфора и хрусталя, столовое серебро. Находили немало и золотых предметов. Пользуясь неосведомленностью крестьян, местные помещики скупали драгоценности за бесценок. Золотые часы, цепочки, кольца, серебряную посуду, несессеры крестьяне уступали буквально за гроши. Было извлечено немало оружия, боеприпасов, ядер, палашей, ружей, сабель. Железо, ценившегося тогда весьма дорого, было собрано столько, что в господских домах и у крестьян их хватило для домашнего употребления на 2 десятилетия. Между Борисовым и Студянкой и в окрестностях было собрано и сожжено 24 тысячи трупов французских солдат, офицеров, а также женщин и детей, шедших с Великой армии. Находки в Березине не прекращались и в последующие годы. Примерно лет через 30 после катастрофы один местный крестьянин, купаясь в реке, нашел массивный золотой крест с цепью. В 1896 году, когда по распоряжению Министерства путей сообщения углублялось русло Березины для установления проходного движения, возле Студянки работала землечерпалка, которая доставила жителям окрестных сел немало новых интересных находок. Но все это было потом. Казаки же Платова в ноябре 1812 года захватили огромное количество оружия, трофеев и пленных. В их числе находились и походные кровати французского императора. Атаман осмотрел их с интересом. Одна, большая, расставлялась в городах и местах длительных стоянок, другая, поменьше, употреблялась для повседневного пользования. На обеих кроватях имелись чехлы, снабженные карманами для бумаг и ночных донесений. Вырвавшись из окружения, Наполеон с жалкими остатками своих войск бежал из пределов России, гонимый неутомимыми донцами, русскими регулярными войсками и стихией. Сопровождаемый сильно придевшей гвардией, он помчался к Зембину, не обращая никакого внимания на крики многотысячной толпы солдат и офицеров, оставшихся на левом берегу Березины. «Приберите мертвые тела и побросайте их в воду. Русские не должны видеть нашей потери», — сухо распорядился на прощание император. Артиллерийский генерал Эбле, защищавший Березинские мосты, выполнил приказ Наполеона. Через неделю, добравшись до Сморгани, Наполеон оставил командование и решил отбыть в Париж. Он собрал маршалов за столом и неожиданно начал хвалить их за эту кампанию. «Что касается меня, — сказал Наполеон, — если бы я был рожден на троне, если бы я был бурбоном, то мне было бы легко не делать ошибок». Когда обед закончился, Наполеон приказал Евгению Бугарне прочитать маршалам свой 29-й бюллетень. Потом сказал: «Сегодня ночью я отправляюсь с Дюроком, Калинкуром и Лобо в Париж. Мое присутствие там необходимо для Франции, так же, как и для остатков несчастной армии. Только оттуда я смогу сдержать австрийцев и прусаков. Несомненно, эти страны не решатся объявить мне войну, когда я буду во главе французской нации и новой армии в 1 200 000 человек». Наполеон замолчал, прошелся по комнате и продолжал: «Я посылаю вперед Нея в Вильну, чтобы он там реорганизовал все. Ему в этом будет помогать Раб, который после этого отправится в Данциг. Лористона я посылаю в Варшаву, Нарбона — в Берлин. Гвардию я оставляю в армии, ибо придется выдержать сражение под Вильной и задержать там неприятеля. Там вас подкрепят Лоозон и Девриде, после чего можно будет располагаться на зимние квартиры за Неманом. Я надеюсь, что русские не перейдут через Вислу до моего прибытия». «Кого, сир, вы оставляете вместо себя?» — поинтересовался Багарне, тайно надеясь, что Наполеон остановит свой выбор на нем. «Я оставляю «Короля Неаполитанского», — сказал Наполеон. «Я надеюсь, что вы будете ему повиноваться, как мне самому, и что между вами будет царить полнейшее согласие». Маршалы сидели в угрюмом молчании. Было 10 часов вечера, когда Наполеон встал из-за стола, пожал каждому руку, поцеловал маршалов и, пройдя толпу офицеров, сел с калинкуром в закрытую карету. Императорский мамлюк и капитан гвардии Иванцович сели на козлы. Карета тронулась, Дюрок и Лабо последовали за ней в санях. «От Малоярославца до Сморга», — не писал Сегюр, — «этот повелитель Европы был только генералом умирающей и дезорганизованной армии. А от Сморга не до Рейна это был неизвестный беглец, стремившийся перейти через неприятельские земли. За Рейном он вдруг снова оказался повелителем и победителем Европы». Последний порыв ветра благоденствия надувал еще его парус. Среди пленных, захваченных казаками Платова при переправе через Березину, был некто Жан-Батист Савен. Судьба этого человека довольно любопытна. Во время переправы через Березину в районе Студянки маршал Ней поручил лейтенанту Савену охрану повозок с ящиками, груженными орденами почетного легиона и финансами главного штаба Великой армии, в сумме 4 миллионов франков золотом. Группа Савена с золотом ступила на Березинский мост одновременно с тяжелыми орудиями арьергарда корпуса маршала Виктора. Под тяжестью скопившейся артиллерии мост проломился, и обоз с золотом рухнул в воду. Почти одновременно с этим появились казаки Платова, которые захватили Савена в плен. В то время ему шел 43-й год. Отправленный вместе с другими пленными в Саратов, он навсегда остался там, прожив еще 83 года, скончавшись в 1894 году в возрасте 126 лет. Савен, ставший в России Михаилом Андреевичем Савиным, участвовал во многих кампаниях Наполеона. Он сражался в Египте под знаменами генерала Бонапарта. В Испанской войне, в сражениях под Смоленском, Бородино, Красным, он защищал знамена императора Наполеона. За храбрость Савен был награжден орденом почетного легиона. В Саратове он занимался педагогической деятельностью и приобрел всеобщее уважение. В отставку он вышел на 106-м году жизни. Незадолго до смерти его наградили медалью Святой Елены, врученной ему как одному из сподвижников славы Наполеона, которого он пережил на 73 года. Когда Савен умер, его похоронили со всеми воинскими почестями. Гроб с телом старого французского лейтенанта несли на руках русские офицеры, на могилу был возложен роскошный венок от русских офицеров. До самой смерти помнил Савен донских казаков, которые взяли его в плен, обогрели, накормили, не дав погибнуть в глубоких снегах России. Как важное воинское событие, Березинская переправа и действия в ней донского казачества были воспеты в народных песнях, в одной из которых говорилось: «Восхваляли злы французы всю Россиюшку пройти и Москву разорить. Расплакались, растужились наши сенаторы. Вы не плачьте, не тужите, наш Платов пособит. Идет силушка российская со четыре стороны, а генерал казачий Платов со правого фланку. Во левой он ручке держит шелков поводочек, а во правой он ручке держит подзорную трубу. Выглядывал Платов, высматривал французскую силу. Нашей силушке, братцы, довольно, французской-то больше. Наказывал Платов, приказывал своим канонирам. Канониры и славны, бомбардиры, слушайте приказу. Пушки, ружья разряжайте, а огня не вскрывайте. Запалил же злой французик из пушек картечью, а генерал казачий Платов из казачьих ружьев, и увидел же злой французик огонь российский. Увидавши Франца огонечек, начал утекать, а генерал казачий Платов начал догонять. Бежит речушка наша Береза, перевозу нет, солдаты бравы, молодые на конечке водою. Мы на конечке прямо переедем, мы француза догнали и знамя отобрали.